Влас Дорошевич. Святочный рассказ. Я надел фрак и сел в шкаф. Конечно, это глупо, но объясняется тем, что у нас в доме идет уборка. А теперь нужно писать святочный рассказ. Извините, что святочный рассказ будет на этот раз без чертей. Но все черти разобраны. Потапенко, Назарьева, другие Потапенки, другие Назарьевы. Всем нужно по черту для святочного рассказа. Вы сосчитайте только. Один господин Потапенко пишет, по меньшей мере, 18 святочных рассказов. 18 рассказов, 18 чертей. Ну где ж тут чертей-то наберешься? Так что рассказ будет без черта. Впрочем, я уже упомянул, кажется, о жене моей, довольно и этого. Итак, отравленный праздник. Святочный рассказ. Наступила ясная, светлая рождественская ночь. На небе высыпали бесчисленные звезды, и из-за легких, как кисия облаков, всплывала луна. Не забыть, черт возьми, кисии купить для свояченицы. Вот еще сокровище. Готовится на костюмированный бал. Собственно говоря, какая это ерунда, будто мы женимся на одной жене. Нет, смилостивый государь, вы женитесь сразу на жене, на теще, на двух своячницах, на четырех их двоюродных сестрицах. У вас дома заведется целый гарем, черт его побери. Своячница сидит у вас на письменном столе и болтает ногами. Теща роется в ваших бумагах, ища любовных записок. Кузины заставляют слушать их пение. Все имеют на вас право. А вы обязаны всем им дарить подарки, обновы черта в ступе. Однако луна уже выплыла, мороз крепчал и крепчал. Город затих после обычной предпраздничной суеты. Я, собственно говоря, нахожу, что ничего глупее этой суеты нельзя придумать. Люди целый год живут свиньями и к празднику вдруг начинают убираться. Убираться! Старые женины башмаки, которые, черт их знает зачем, целый год валялись на чемодане, прячут ваш письменный стол. Это у них называется убираться. А муж, садись в шкаф, да еще во фраке. Во фраке, потому что со всех остальных костюмов выводят пятна. Целый год человек ходит весь в пятнах, и ни одна собака не обращает на это никакого внимания, а подходит праздник, надевая фрак и марш в шкаф. Костюмы будут чистить. Надо вам сказать, что и в шкаф я попал не сразу. Сначала меня послали писать на подоконник. В кабинете уборка. Горничная Акулина со свойственной ей легкостью вспрыгнула на подоконник. Ей нужно снимать гардины. И как раз наступила голой ногой мне на бумагу.